Педагог выходил из себя, благородно негодовал, но не хотел затеваться с этим бандитом Розенбаумом и обещал Йоцу исправить двойку. Тогда торжествующий двоечник доставал журнал из-за окна, не выходя на улицу. Оказывается, он выбрасывал журнал лишь понарошке, а на самом деле аккуратно укладывал классный кондуит на кирпичный выступ стены за окном. Мне тоже хотелось быть таким ловким и смелым, как Йоц, но у меня это не получалось, так же, как у большинства наших ребят. И потому Розенбаум был у нас признанным вожаком и пользовался авторитетом не только у школьников, но и у педагогов. Он доставал на уроки буханку хлеба и принимался есть ее, как будто находился не в классе, а в столовой. Учителя делали вид, что они не замечают его нахальства. Когда Йоц предлагал кец мандра, то есть кусок хлеба, мне, я неизменно отказывался. Знал, что мне педагоги не спустят нарушения дисциплины. Йоц же пользовался своей привилегией делать в классе все, что ему заблагорассудится. Как французский дворянин, правом не снимать шляпу в присутствии короля. Я завидовал Йоцу и много размышлял над тем, как люди зарабатывают авторитет, добиваются особого положения. Меня очень интересовал этот вопрос, так сказать, механизм выдвижения личности. В книгах это было ясно. В жизни все оказывалось много сложней. Хотелось разобраться самому. Я наблюдал, замечал, делал свои наивные выводы, которые жизнь неумолимо опрокидывала впоследствии, но упрямо продолжал наблюдать. Например, я заметил, что в нашем городе очень гордятся своим особым языком, тем, что говорят не по-русски, не по-украински, а как у нас, только у нас. Это как бы выделяло жителей нашего города среди прочих людей. Смешно сказать, но я сам долгие годы упрямо отстаивал свое право говорить, как у нас. Наш жаргон назывался суржиком. У малированной Украине есть такое понятие суржик – смесь красок. Наш язык был смесью разных языков. В то утро я шел по городу, всматривался в знакомые черты и думал о чем-то, что совсем не касалось текущего момента. Странно, но и другие ребята тоже, по-моему, не вполне еще почувствовали наступление особого времени по имени «Война». Относились к ней, как когда-то к блатной романтике. Не случайно я не вспомнил на притихших, замерших улицах, как к увлекательной, опасной, но все-таки игре. Шагали бодро, бежали, обгоняя друг друга. А я думал о людях, которые сейчас либо покинули свои дома, либо спрятались в них. Как они жили, как разговаривали. Ведь был же какой-то смысл в том, что мы смешивали разные языки. Как сам город, в котором шестиэтажный гигант эпохи первых пятилеток соседствовал с глинобитной мазанкой, Наш язык состоял из множества элементов, принадлежащих к разным языкам. В нем звучала и напевная украинская речь, и русский говорок, и еврейские интонации, и гортанные звуки восточных людей, армян, греков и даже айсоров. Армян в городе было много, существовала целая армянская улица. Айсоры, потомки древних ассиро-вавилонян, своей улицы не имели, зато их можно было встретить на всех улицах, углах, перекрестках. Они занимались исключительно чисткой обуви. Рассказывали, будто в 916 году, когда русское правительство разрешило армянам и айсорам укрыться от турецкой резни, они, айсоры, избрали для жительства, в частности, и наш город. У армян было к кому и прибиться. Они ехали в Ереван к своим. Айсоры тоже были православными, но расселись где придется. Здесь они сталкивались с коренным населением. И чем бы ни занимались бедные беженцы, они обязательно становились кому-то поперек дороги. Тогда старейшины племени древних вавилонян решили, что они будут чистить обувь. Чистильщика в России тогда еще не было. Никто не занимал этих мест, да и впоследствии не зарился, видимо, на них. Так что айсоры и в мое время оставались владельцами почти всех будочек для чистки обуви. Совет старейшин принял мудрое решение. Пусть нас презирают, но не завидуют. И это стало пусть сомнительной, но все-таки исключительно национальной прерогативой айсоров. Привилегии. Когда в то утро я со своими товарищами по школе уходил из города, на углах не было ни одного айсора-чистильщика, словно они никогда и не приходили из своей экзотической страны. И будто никогда не было у нас ни национальных привилегий, ни национальной розни. Все это казалось нам, ребятам предвоенных лет, таким же древним, как мифическая Ассиро-Вавилония. Мы знали о национализме, резне и погромах только из книг, анекдотов, баек. По-украински «басня» — «байка». Но в просторечии байкой называлась не «басня с животными», как в литературе, а «россказни» или по-еврейски «майсы», от выражения «бобе майсы», что, как мы полагали, означало «бабушкины сказки», «бабушкины россказни». И, наверное, в то утро, когда мы покидали город, мой друг Колька Мащенко мог рассказать какую-нибудь очередную «майсу». Колька каждый день притаскивал в класс байку или анекдот. Он рассказывал, виртуозно владея нашим жаргоном, какую-нибудь старую затасканную историю. «Сидять в степу двое, понял?» Именно так говорили у нас в городе. Не в степи, а в степу, на украинский лад. И слово «понял» с ударением на втором слоге. Так вот, сидять в степу двое, украинец и еврей, понял? А чего тут и понимать, постоянные персонажи наших анекдотов. Ну, сидять собі, и что? О, то и говорить. Говорить от русского «говорит», но с некой украинской интонацией. той, кто говорил, на этот раз украинец. «О, то и говорить! Чуешь, то наш Бог бзе вашего Бога, той плаче, вода на землю бежит, а той молчит». В данном случае той уже еврей. «А той», — продолжал Колька, имея в виду опять украинца, «знову говорить, чуешь, що кажу, наш Бог б'є вашого Бога, той плаче так, що вода на землю льється». На этот раз той уже сам еврейский Бог. «А той», — продолжает рассказ Колька, имея в виду уже еврея, «мовчит собі». То есть еврей не отвечает своему собеседнику, упорно и демонстративно «мовчит собі». «Ну, той», — повышал Колька голос, имея в виду рассерженного украинца, «как закричить! Чуешь, що я кажу? Наш Бог, вашого Бога, той плаче, аж вода на землю льється». Словом, как у нас в шутку пародировали такой сбивчивый, непонятный разговор. «Той того, тей того, як його» из какой-то украинской комедии. «И тогда той...» Колька выдерживал паузу перед эффектной концовкой анекдота. Тобто еврей отвечает: «Ну и правильно, нехай с дураком не зв'язується». Колька произносил эту фразу индифферентным тоном, тихим голоском и нараспев. Класс надрывался от смеха, и каждый высказывал свое восхищение по-своему. Йоц Розенбаум добавлял: «От насмешив и накажи!» Алик Шамшьян верещал, смешно пожимая плечами: «Азохенвей, у меня куча детей!» Что означали загадочные слова «Азохенвей»? Как это пишется и с чем его едят, не знал ни я, ни кто-либо из нас. Этими словами мы обозначали чью-то неудачливость, несчастье. Не случайно добавляли в рифму «у меня куча детей». Слыхали, что когда-то лишние рты в семье считались горем. Теперь ничего такого мы не видели, так же, как и национальной розни, и потому весело смеялись, и я тоже, хотя неприятно, если тебя дразнят, но дразнили не меня, я был полукровкой, наполовину украинцем, наполовину евреем, и не мог понять, за что и на кого мне обижаться». Нам казалось невозможным, чтобы человека презирали за его национальность, как в анекдоте про армянина, который остановился у клетки жирафа и сказал: «Не может быть!» Рассказал нам этот анекдот, между прочим, Алик Шамшьян, который должен был специально ломать язык на кавказский манер. А он уже давно привык разговаривать на общем для всех проживающих в нашем городе суржике. Когда мы разговаривали между собой, округлое и тяжелое украинское «гэ», прежде чем перекинуться к собеседнику, словно бы ударялась об лыжнике мостовой и подскакивала, как теннисный мячик. Когда я узнал, что наше «гэ» носит специальное название «фрикативное», я был удивлен, как мольеровский журден, узнавшие, что он всю жизнь разговаривал прозой. Мы привыкли к своему роскошному произношению. Оно было удобным. У нас употреблялся некий экономный вид смешанного русско-украинского с разными примесями языка, в котором от слов оставались лишь слоги. Вместо «смотри», «гляди», «глянь» короткое «ля». Удивлялись «ля», восхищались «ля», но уже с другим оттенком. Вместо русского «что», которое по-украински звучит как «що», усеченное «шо». «Шо? Шо ты говоришь?» Еще безбожно тюкали мои сограждане, повторяя за каждым словом «та тю на тебе», «тю на тебя», или с еврейским акцентом «тю на тебя». Постороннему такая экономная речь могла показаться бедной, примитивной. Но у нас в городе в каждый звук вкладывалась бездна оттенков. Слова не существовали для нас сами по себе, без эмоций. А эмоций было так богато, что над городом постоянно стоял гам, шум, гармидр. И без этого шума, гучного смеха, щелканье семечек, нельзя было себе представить наш город. В то утро, когда Иван Константинович надумал выводить нас, не было ни смеха, ни гама, ни разговоров. Была тишина, и мы тоже замолчали. Неудобно было горланить на улицах, по которым словно смерч прокатился. Мы шагали, молча уставившись в топорщащуюся гимнастерку нашего классного. И никто не шутил над ним, как бывало, и не называл выдвиженцем медвеженцем. Медвеженцы были нескладными, или, говоря по-украински, негарбными. Многие украинские слова бывали на редкость выразительными и точными. Про тех, кто покинул родное село, существовало множество анекдотов, баек. Как один такой кугут приехал проведать родственников и хотел показать, что у него есть зонтик, часы и калоши. Увидев лужи поросенка, он сказал: «А ну, пошел прочь, свинья, а то как двину калоши или ударю зонтиком, за 5 минут помрешь». И при этом показывал калоши, зонтик и смотрел на часы. Продемонстрировал городскую культуру. Много смешного рассказывали у нас в классе на переменках. Сейчас среди нас не было Алика Шамшьяна. Он эвакуировался с отцом, всей своей большой семьей и маленькая скрипка-четвертинкой, на которой учился играть. Не было с нами и Йоца Розенбаума, который после 7 класса пошел учиться в авиашколу. Колька Мащенко тоже пытался поступить в спецшколу, но его почему-то не взяли, а Йоц, как он сам шутил, устроился туда по блату. То ли отец у него был из героев гражданской войны, то ли еще что-то помогло, но устроился и уехал в военном эшелоне. А мы с Колькой уходили из города пиходралом. И, быть может, навсегда, как пелось в популярной песне из фильма «Человек с ружьем». «До свидания, город, «До побачення!» И когда мы миновали пассажирский вокзал,